Но почему ты ничего мне об этом не сказал? Это же очень важно. Важно? Да нет, здесь это обычное дело. Я бы и не вспомнил, если бы сэр Джон не завел разговор про ограбление. Полагаю, ты, в отличие от сэра Джона, расправился с обоими. Можешь не сомневаться. Его самодовольный тон говорил о том, что ей и спрашивать об этом было не нужно. Розалин вздохнула. «Может, даже и хорошо, что ты от меня это скрыл, а то я бы еще что-нибудь придумала, и мы бы потом не смогли так легко обнаружить свою ошибку. Как бы то ни было, хоть это у нас теперь исправлено, а повезет, исправим и остальное». Глава 38. Прошли 2 недели томительного ожидания, и, наконец, наступило 14 октября. Розалин почти все это время провела на борту Моры, так приказывал ей Торн. Да она и сама не собиралась никуда отсюда уходить. Дым от сгоревших на берегу хижин слался над землей. Норманы быстро освоили порт Гастингс и его окрестности. Вернее, было бы сказать, опустошили. Что уж тут говорить. Даже на знаменитом гобелене из Бане, на котором вышита история завоевания Вильгельмом вожделенного английского трона, есть сцена, на которой изображен Вильгельм, пирующий со своими братьями Ода и Робертом. А рядом женщина с ребенком, выбегающая из горящей хижины. Это была война, и Розалин постоянно приходилось себе об этом напоминать. То, что она знала исход и тактику этой войны, делало ее в некотором смысле сторонним наблюдателем. Но люди все равно продолжали умирать почти у нее на глазах. А сколько их еще погибнет к концу дня? Армия Вильгельма уже давно отошла от берега, когда Розалин вдруг осознала, что предстоящее сражение может отразиться и на ее судьбе. Она-то находится в безопасности, а вот Торн шагает сейчас вместе с войском по дороге к Бетлу. Хотя он и уверял ее, что никто в земном мире не сможет убить его. Его могут ранить или искалечить. Тем более, что он имеет право только обороняться, а не убивать своих противников. Она помнила из истории, что поздно ночью разведчики доложили Вильгельму, что Гарольд со своим войском прибыл на южное побережье. Норманы поднялись до рассвета и направились навстречу англичанам. Значит, великая битва должна произойти через несколько часов. Около 9 утра. Розалин поняла, что времени у нее остается чуть больше часа. А вдруг Торна ранят, и ее не будет рядом, чтобы ему помочь? Если все время думать об этом, можно сойти с ума. Нельзя вот так сидеть, ничего не предпринимая. Надо отправиться на место сражения. Она знала, где оно будет происходить. Знала, что англичане займут позицию на склоне холма и что норманы будут пытаться взять приступом эту возвышенность. Это означало, что сражение будет сосредоточено в одном месте, и она сможет пробраться поближе к месту действия, не опасаясь, что попадет под копыта боевых коней. Так она сможет хотя бы не выпускать Торна из виду. Принять такое решение было легче, чем его осуществить, поскольку в таком случае ей пришлось бы иметь дело с Гаем из Анжу, которому Торн приказал присматривать за ней. И она, и Гай были от этого далеко не в восторге, и тем не менее мальчишка не отходил от нее ни на шаг. Он стал относиться к своей обязанности стражника гораздо серьезнее с тех пор, как она однажды обвела его вокруг пальца. Розалин не сомневалась.